«Дайте мне спокойно умереть». Предрождественская неделя, пятница. Еще 2 дня, и все закончится. Важный день. Сегодня через прилавок пройдут 100 книг, перескажутся 100 историй, завернутся в новогоднюю бумагу 10 книг. График расписан по минутам. Всю смену мы работаем вшестером, каждому час на обед, а в остальном — работай без остановки, говори без остановки, бегай без остановки. Иногда в магазине одновременно находится 20 покупателей, и никто из команды ни на минуту не остается без дела. Даже посещение туалета приходится согласовывать. Нельзя просто так взять и пойти в туалет, не предупредив остальных. Еще даже нет 10 утра, я рассказываю покупательнице в отделе детской литературы про различные виды книг для первого чтения, как к моему горлу подкатывает тошнота. Мне нужно срочно убежать, и я только бросаю стоящей рядом Еве: «Пожалуйста, подмени меня, я сейчас». Я врываюсь в нашу квартиру и успеваю добежать до туалета. Там я провожу следующие 30 минут, попеременно то сидя на унитазе, то свесив голову над ним и припав коленями к холодному кафельному полу. Уйти отсюда немыслимо. В какой-то момент в книжном магазине замечают мое отсутствие. Оливер поднимается в квартиру в поисках меня и осторожно приоткрывает дверь туалета. Я сижу на полу, прислонившись головой к стене, и уже 20 минут пытаюсь придумать, как добраться до кровати. Для этого мне необходимо пересечь небольшой коридор, ванную, гостиную и кабинет. Словом, миссия невыполнима. Дайте мне спокойно умереть. Кроме того, мне не хочется, чтобы мой муж видел меня в таком состоянии, и хотя он присутствовал при рождении нашей дочери, сегодняшняя сцена — ничего более, чем сплошное унижение. В конце концов, ему удается уговорить меня. Оперевшись на него, я плетусь в спальню. Оливер ставит рядом с кроватью ведро, на тумбочку кладет мобильный телефон. «Если что-то случится, звони». Что еще может случиться? Хуже, чем есть, просто невозможно. У меня нет сил даже приподнять голову. Как же я должна воспользоваться телефоном? Тем более в магазине творится настоящий кошмар, никто не сможет ответить на звонок. Следующие 2 часа я провожу в таких сильных приступах тошноты, что даже не могу думать о том, какой ад разворачивается этажом ниже из-за моего исчезновения. До меня только доносятся звуки лестниц, прикрепленных к потолку, то есть прямо к полу моей квартиры с другой стороны, которые то и дело перетаскивают с места на место. Наша замечательная команда как-нибудь справится. И заодно они начнут привыкать работать без начальницы, потому что в будущем им придется обходиться без меня. Всегда есть шанс, что я умру, и тогда никто не заметит. Главное, чтобы расчеты сходились. Уже должно быть около полудня, и я пребываю в полусонном состоянии. Постоянное выливание переполненного ведра кажется самым непосильным заданием, которое только выпадало на моем жизненном пути. Как вдруг передо мной возникает муж и обеспокоенно прикасается к моему лбу. «Внизу пока что все в порядке, мы справимся. Я сбегаю в китайское кафе через дорогу. Тебе что-нибудь принести?» Одна лишь фраза «китайское кафе» вызывает новый приступ тошноты, и я с головой прячусь под одеяло. Какое-то время спустя мне становится лучше. Не то чтобы намного лучше, но, по крайней мере, настолько, что я могу поднять верхнюю часть тела и дотянуться до мобильного телефона на прикроватной тумбочке. Я отправляю сообщение в Фейсбуке своему врачу. Он, конечно, не просто мой лечащий врач, но и друг по совместительству. Мы познакомились 2 года назад в Центре помощи беженцам и теперь регулярно ходим вместе на концерты и ужинаем у наших сирийских друзей. Мы также вместе ухаживали за нашей приемной бабушкой в доме престарелых и, к сожалению, вместе провожали ее в последний путь. Так что он с легкостью может распознать, когда мне плохо. Я всего лишь пишу «Мне так плохо», а он невозмутимо отвечает. Сейчас многие себя так чувствуют. На прошлой неделе не было ни одной свободной записи на прием. Но мне по-настоящему плохо. Я умираю. Если ты сидишь в Фейсбуке, то значит не умираешь. Ты плохой человек. Нет, я врач. Хочешь, я приду? Ты все равно ничего не сможешь сделать. Я мог бы сделать тебе укол. Нет уж, спасибо. Никаких уколов. Мне уже намного лучше. Хорошо, напиши, прежде чем соберешься умирать. Так и сделаю. Как раз в тот момент, когда я, обессиленная, снова хочу закрыть глаза, в дверях появляется Оливер. «Мне так плохо», — вырывается из него. Лицо моего мужа пожелтело, и я отлично знаю, что он чувствует. «Хорошо, что у меня наступило затишье», туалет у нас один на двоих. Оливер устраивает для себя из рабочего кабинета за стеной больничную палату, а я сквозь дремоту продолжаю думать о нехватке персонала этажом ниже, в нашем книжном магазине, в этот важный день, в самую важную неделю в году. Завтра будет еще напряженнее, но не стоит забегать вперед. Снова встать за прилавок — что-то из разряда фантастики. У меня не хватит сил ни принять душ, ни одеться. В каком же виде я предстану перед людьми? Оба начальника вышли из строя. В магазине на два человека меньше, и царит полный хаос. Сколько клиентов мы потеряем из-за того, что им придется долго ждать? Сколько книг не найдут из-за того, что ни у кого нет времени их искать? Когда я снова просыпаюсь, на улице уже темно. Впрочем, удалось поспать 3 часа без позывов рвоты. Меня разбудил голодный пес, который сидит перед моей кроватью, скулит и виляет хвостом. Похоже, придется все-таки подняться. Наша собака очень упряма, когда дело касается соблюдения времени приема пищи. Хорошо, что по дороге на кухню есть несколько мест, где можно присесть. Наша квартира еще никогда не казалась мне такой огромной. Банка с собачьим кормом отнимает у меня последние силы. Я едва успеваю открыть ее и высыпать содержимое в миску, как теряю сознание и плашмя падаю на пол кухни. К радости моего пса, который теперь не только получает свою еду, но и надеется на новую веселую игру с хозяйкой. Я распласталась на полу, вся кухня наполнена запахом крольчатины вперемешку с бараниной и картофелем, от которого мне не становится лучше. К счастью, перед тем, как отправиться в дальний путь, я сунула мобильный телефон в карман халата. Зачем, не знаю, наверное, по привычке, обычно по плохой привычке, всегда и везде иметь при себе телефон. Теперь же она меня спасает. Я звоню доктору со словами «Можешь приехать?». И по моему голосу, видимо, ясно, что мне совсем нехорошо, потому что он не переспрашивает, не отшучивается, а только отвечает «Буду через 15 минут». Хорошо. Оливеру тоже досталось. «Ты сможешь открыть дверь квартиры?» Резонный вопрос. Мой доктор обладает очень практичным складом ума и понимает, насколько мне плохо. Я, так сказать, лежу прямо перед ней. Открой и подопри ее чем-нибудь, а сама постарайся добраться до кровати. Я скоро буду. Мне каким-то образом удается доползти до спальни. Через 15 минут у моей кровати уже стоит доктор с большой сумкой. У него есть магнитная карточка, с помощью которой он может открывать любую входную дверь. Дверь же в нашу квартиру была приоткрыта. Собака его знает и спокойно впустила. Доктор приносит из кладовки лестницу, привязывает к ней пластиковый мешок с прозрачной жидкостью и втыкает мне иглу в локтевую ямку. То же самое он проделывает в соседней комнате с моим мужем, который лишь ненадолго приоткрывает глаза, и у него даже нет сил, чтобы выразить хоть какое-нибудь удивление. В течение минут 40 доктор мечется между двумя больными, проверяет, все ли протекает как положено, снова все снимает, наполняет водой собачью миску и исчезает, как добрая фея. Я крепко сплю, и мне ничего не снится. И когда я рано утром встречаю своего мужа в ванной, у него снова проявляется румянец на лице, и он с удивлением смотрит на меня. «Мне лучше, а тебе?» «И мне все хорошо. Что он нам такое дал?» «Понятия не имею, но оно подействовало». Не доверяя наступившему затишью, мы оба возвращаемся в постель, но через полчаса нам приходится взглянуть правде в глаза. Мы выздоровели. Поэтому мы спускаемся в магазин, расправляемся с беспорядком, оставленным несчастными коллегами, распаковываем еще несколько коробок и проверяем вчерашнюю выручку. Она оказывается очень хорошей. Когда через несколько минут появляются наши сотрудники, то они поражаются нашей бодрости и совершенному порядку в магазине. Правда, мы стали на 2 килограмма легче. Но это даже неплохо.